Глава 11. Подари, певец, нам песню о добре и силе, о надежде, что вернули нам драконьи крылья. На следующее утро Домек поймал ее на пороге столовой. Сможешь быстро записать ту морскую песню, которую пела на ярмарке? Я ее никогда не слышал. По его хмурому виду было трудно понять, винит он в этом Минолли или кого-то другого. Мастер Робинтон хочет, чтобы морские песни звучали на суше и наоборот. Заметив недоумение девочки, Домек спохватился. «В принципе, я с ним согласен, но, видишь ли, он требует, чтобы все было готово немедленно, ведь сегодня подмастерья отправляются в путь, и он хочет, воспользовавшись этим, разослать с ними как можно больше копий, ведь неизвестно, когда представится следующий случай». «Я могу копировать сама, мне нетрудно», — предложила Минолли. Домек озадаченно заморгал, как будто вспомнил что-то важное. «Ну, конечно, ты ведь у нас просто каллиграф. Даже старина Арнор был вынужден это признать». Последнее почему-то весьма позабавило Домека. И он продолжал уже более оживленным тоном. «Значит, договорились. Тогда не будем тратить время зря. Сделаешь несколько копий морской песни и еще парочку песни о королеве. Ладно? Я точно не знаю, сколько есть у Арнора. Ведь вчера ты сама имела случай познакомиться с его манерой». Минолли усмехнулась. «Ты... помнишь, к кому обратиться, если тебе понадобится еще бумага? Парня зовут Дементли». На этом он распрощался и, задумчиво насвистывая, направился к закрытой двери главного зала. «Чтобы морские песни звучали на суше и наоборот», — раздумывала Минолли, поднимаясь по лестнице. «Интересно, что скажет Янус, когда услышит у себя в полукруглом песни равнин и полей? Отличная выйдет шутка, если окажется, что новые песни, с которыми Эльгион познакомит полукруглый, сочинила она, Минолли, позор своего холда. Может быть, все-таки послать весточку матери или сестре? И как бы, между прочим, сообщить, что теперь она ученица главного орфиста Терна? Пусть знает, все ее бренчанье, вся отсебятина не такие уж пустяки. Просто никто в родном холде не мог оценить ее по достоинству. Разумеется, за исключением Эльгиона. И еще брата Олени. Нет, не будет она писать ни матери, ни отцу, а сестре и подавно. А вот Олеме можно написать. Ему одному она была не безразлична, и он никому не расскажет. Но сейчас у нее есть другие дела. Она разложила листы бумаги, письменные принадлежности, приготовила чернила и принялась старательно переписывать морскую песню. Работа спорилась, и хотя ей все же пришлось подчистить несколько мелких ошибок, к обеду были готовы 6 вполне приличных копий. Домека она встретила в вестибюле. Он был поглощен беседой с Джеринтом, который с обиженным видом что-то ему втолковывал. Завидев Минолли, Домек поспешно извинился перед Джеринтом и пошел ей навстречу. По лицу его было видно. Он явно рад ее появлению, которое избавило его от необходимости продолжать тягостный разговор. 6, сказал он, перебирая листы, и каждый отлично скопирован. «Благодарю, Минолли. А не могла бы ты еще...» «Хотя нет, ведь после обеда ты занимаешься с Шанегаром. До ужина я бы успела сделать еще 2-3 копии, мой господин, если вы это имеете в виду. Только мне понадобится бумага». Домек оглядел медленно заполняющуюся столовую. «Я был бы тебе очень обязан, если бы ты сделала еще 3 копии песенки о королеве», — проговорил он, взяв девочку за руку. «Пойдем. Арнор, наверное, уже покинул свои владения, так что мы сможем получить у Дементли сколько угодно бумаги. Нужно воспользоваться случаем». Они торопливо вышли и направились в архив. «Я вовсе не хочу, чтобы ты занималась этим постоянно. Для тебя куда важнее сочинять музыку, чем переписывать. Копировать может любой школяр. Но сегодня, когда мы отправляем столько подмастерьев сразу, вот почему у Джеринта такой кислый вид. А что будет, когда Арнор узнает, как подмастерья уезжают? А ты что думала, они будут сидеть здесь, пока не состарятся?» Минолли с сожалением подумала, что придется расстаться с Сибелом и Талмором, ведь они тоже подмастерья. И Сибел как-то упоминал о своих странствиях. «За наш квартет можешь не беспокоиться», — с неожиданной проницательностью успокоил ее Домек. «Одно дело, когда мастер отказывается отпустить обученного подмастерья только потому, что ему придется взять на себя труд подготовить нового помощника. И совсем другое, когда человек действительно нужен здесь. Главная задача цеха орфистов – распространять знания. Домек простер руки, как бы желая объять весь Перн, а вовсе не ограничивать. Он сжал ладони в кулак. Именно в этом заключалась самая страшная ошибка. Именно поэтому жизнь на Перне пришла в упадок. Все хранилось в мелких, скудных умишках, которые постепенно забывали важные вещи, противились новому, неизведанному. Он улыбнулся ей как равной. Вот почему я, Домек, мастер композиции, твердо уверен. Твои песни также важны для цеха орфистов и для всего Перна, как и моя музыка. В них свежий голос, свежий взгляд на вещи и на людей. А главное, мотив, который все однажды услышав, сразу начинают напевать. «А вы тоже когда-нибудь покинете дом?» Осмелев, спросила Минолли. Его слова она решила обдумать потом, на досуге. «Я?» – удивился Домек, потом нахмурился. «Я бы мог, только от моих странствий будет немного толка, разве что для собственного удовольствия». Он тряхнул головой, как бы отгоняя эту мысль. «Может быть, по случаю особого торжества в каком-нибудь из главных цехов или холдов, или по случаю рождения?» «Видишь ли, ни один холд, ни один цех не нуждается в человеке с моими талантами». Он произнес это с достоинством и одновременно с горечью. «Ведь так оно и было. А мастера всегда живут в доме орфистов?» «Вовсе не обязательно. Их тоже посылают в крупные холды и цеха. Да ты и сама со временем узнаешь». «Дементли, подожди минутку». Домек помахал рукой подмастерью, который выходил из задней двери ярко освещенного архивного зала. Минолли еле успела отнести письменные принадлежности к себе в комнату и вернуться в столовую. Когда она вошла, все уже садились. Домек был прав. Мастер Джеринт и мастер Арнор не могли скрыть своего недовольства. Интересно, кто же уезжает? Но раздумывать было некогда. Подали обед, а потом надо было спешить на урок вокала. Как только мастер Шанегар отпустил ее, девочка вернулась к себе и снова принялась переписывать. На этот раз песенку о королеве. Сначала ей казалось странным копировать собственную музыку, но постепенно она стала находить в этом удовольствие. Ее песни отправятся вглубь страны, и люди познакомятся с файрами, обитателями морских берегов, файрами, которых еще совсем недавно считали пустой выдумкой. А прекрасная старинная песня о море, которую она слышала в полукруглом, с тех самых пор, как начала осознавать музыку, расскажет далеким от моря людям о чувствах моряка, влюбленного в бескрайнюю вольную стихию. Значит, Домек тоже оценил ее музыку. Какое облегчение знать, что между ними больше не существует никакой неловкости. Он считает, что ее песни выполняют свою роль. Вот и отлично. Она очень рада. Все-таки одно дело трудиться, не покладая рук с утра до ночи, чтобы прокормить себя, своих детей, свой холд, думала Минолли. И совсем другое, куда более благородное, нести утешение одиноким душам и замкнувшимся в молчании сердцам. Да, Идгилан и мастер Робинтон оказались правы. Ее место здесь, в цехе орфистов. Девочка совсем забыла о времени и вдруг, оторвавшись от работы, обнаружила, что уже вечер. Она аккуратно сложила письменные принадлежности, отнесла копии мастеру Домеку и спустилась вниз кормить своих друзей. Красотка и бронзовые, которые, как всегда, сидели у нее на плечах, едва начав есть, вдруг, как по команде, подняли головы к небу. Красотка тихонько курлыкнула. Крепыш с нырком откликнулись, как бы соглашаясь с королевой, и все трое вернулись к прерванной трапезе. «К чему бы это?» — поинтересовался Пьемур. Минолли пожала плечами. «А ну-ка, взгляни!» — закричал Пьемур, указывая на небо, где, величаво кружась, появились четверо драконов. «Смотри, твои файры сразу почувствовали!» «Поняла, Минолли? Файры сразу узнают, когда прилетают драконы!» «Вот только зачем они прилетели?» — спросила Минолли, чувствуя, как в ней снова разрастается ледяной комок страха. «Ведь падение вроде не ожидается. Правда, она сомневалась, чтобы лорд Самгел прислал всадников только за тем, чтобы разобраться с каким-то школяром. Я ведь тебе говорил», — напомнил Пьемур, явно выведенный из себя ее бестолковостью. «Не зря мастера 2 дня заседали, распределяя подмастерьев на должности, Он пожал плечами, как будто это само собой объясняло появление всадника в цехе. Ну вот, драконы и прилетели, чтобы доставить их к месту назначения. Смотри, два синих, зеленый и, надо же, бронзовый. Интересно, кому так повезет? Сторожевой дракон Форт Холда приветственно затрубил, и все четверо ответили ему с высоты дружным ревом. Красотка, а за ней и остальные фаеры, подхватили приветствия, разразившись пронзительными трелями. «Какой ужас!» – простонал Пьемур. «Они приземляются в поле, которое мы только что вылезали. Но ведь это драконы, а не скакуны!» – поддела мальчугана Минолли. «Да не пичкай ты так быстро свою троицу, а то они подавятся. Успокойся, увидишь ты своих всадников, если они, по-твоему, прибыли за подмастерьями». Ни один Пьемур оказался такой глазастый. Скоро весь двор заполнили кучки любопытных мальчишек. Вот всадники вышли из подарки. И Минолли разглядела цвета Исты, Айгена, Телгара и Бендена. Никто из них не носил цвета Бола. У девочки отлегло от сердца. В бенденском всаднике она тотчас узнала от Гелана. «Минолли, погляди, что я тебе привез!» – закричал он через весь двор, размахивая чем-то над головой. Он быстро переговорил со своими спутниками, направлявшимися ко входу, где их ожидали Домек, Талмор и Сибел, и повернул в сторону Минолли. Когда он подошел поближе, девочка поняла. Он несет за шнурки пару ботинок, синих, кожаных, с меховыми отворотами. «Держи, Минолли!» «Фелина просто извелась от беспокойства, что твои шлепанцы успели износиться. Смотри-ка, и правда, пальцы торчат наружу. Наверное, пришлось немало побегать, но выглядишь ты отлично. Как фаеры? Растут?» Он добродушно улыбнулся Минолли. А потом и Каму, и Пьемуру, который застыл, едва дыша, обалдевший от разговора с настоящим бронзовым всадником. «Я смотрю, у тебя уже появились помощники. Это Пьемур, а вот это Каму. Просто не знаю, что бы я без них делала». «Значит, паренек скоро получит фаера?» Лукаво подмигнув Минолли, спросил Бгелан. «Стал бы он мне помогать иначе», — ответила девочка, поддавшись искушению подразнить Пьемура. «Зачем ты так, Минолли?» Мальчуган вспыхнул, опустил глаза и так явно сконфузился, что Минолли сразу пожалела о своих словах. «Я пошутил, Бгелан. Пьемур — мой самый верный и надежный друг с первого же дня. Без него и без Кама я бы просто пропала. Кама кормит милашек. Кама очень хорошо кормит милашек». Сначала Ткелан оторопел, но потом дружелюбно похлопал дурачка по спине. «Молодчина, Кама, всегда помогай Минолли ухаживать за милашками». «Еще кормить милашек?» — обрадовался Каму. «Нет-нет, Кама, не сейчас», — поспешила вмешаться Минолли. «Милашки больше не хотят». «Минолли, Кама тебе больше не нужен?» Из кухни выглянула Абуна и захлопала глазами, увидев своего придурковатого помощника в столь неожиданном обществе. «Ступай, Камо, ступай помогать Абуне. Милашки сыты, теперь помоги Абуне». Девочка привычно развернула Каму лицом к кухне и подтолкнула в спину. «А теперь, Минолли, — предложил Бгелан, — присядь на ступеньку и примерь башмаки. Фелина взяла с меня торжественное обещание, что я лично проверю, как они тебе подходят. Потому что если они не подойдут...» Всадник выразительно закатил глаза. «Должны подойти, ведь бенденский кожевник снимал с меня мерку», проговорила Минолли, скинув в конец изношенные шлепанцы и натягивая правый башмак. «Он просто не мог ошибиться. Пусть даже ноги у меня тогда были еще слегка опухшие. Да нет, в самый раз. Просто тютелька в тютельку. А какие удобные...» Девочка сунула руку в левый ботинок. «О, да он сделал мягкую стельку! Это для того, чтобы защитить ступни!» — лукаво усмехнулся Тгелан. «Особенно, если тебе опять вздумается побегать!» «Мне больше незачем бегать!» — ответила Минолли, сразу выбросив из головы лорда Сангела с Поной. «Поблагодари, пожалуйста, от меня Фелину. Передай самый нежный привет Мирим и большое спасибо Манори и всем остальным. Погоди, погоди! Я ведь сию минуту прибыл и пока что никуда не собираюсь. Я еще увижусь с тобой перед отлетом, а сейчас мне пора присоединиться к товарищам». «Подумать только, всадник, да еще бронзовый, привозит тебе синие ботинки цвета орфисток. Вытаращив глаза от изумления, Пьемур провожал взглядом длинноногого всадника, широко шагавшего ко входу в здание. Не выбрасывать же было кожу, раз ее уже раскроили по моей мерке. Ведь они тогда думали, что я останусь в Вейре, — сказала Миноли, глубоко тронутая подарком. Она пошевелила пальцами, чтобы еще раз насладиться прикосновением мягчайшей кожи. Теперь можно не беспокоить Сильвину по поводу новой обуви. А какой цвет? Синий, как и положено орфистам. Теперь она с головы до пят одета, как настоящая орфистка. Зазвонил колокол к ужину. И кучки школяров, и подмастерьев, слившись в одну толпу, потянулись в столовую. Миноли сразу заметила, что вдоль стен сложены дорожные мешки и футляры с инструментами. «Ну, что я тебе говорил?» – толкнул ее в бок Пьемур. «Сегодня подмастерья отправляются в путь. Завтра мы многих не досчитаемся за овальными столами». Миноли кивнула и сама подумала о том, что завтра кое-кто из мастеров будет сбиваться с ног, лишившись помощи подмастерьев. Дгилан направился к круглому столу, а его спутники остались с подмастерьями. Миноли пробралась к своему месту рядом с Адивой, которую по-прежнему отделяла от Бриалы пустое пространство. Пьемур сел напротив. К обычному супу подали особые мясные и рыбные колобки. За супом последовали острые сыры, а в заключение большие куски сливового пирога. Пьемур заворчал, что пирог холодный, а Миноли посоветовала ему радоваться тому, что они вообще получили столь разнообразное угощение, ведь только позавчера была ярмарка. По залу шелестел шумок беседы, и только семерка девочек продолжала молча игнорировать Миноли с Адивой. В воздухе ощущалось необычное волнение, явно расходившееся от стола, где сидели подмастерья. «Понимаешь, им ведь только сообщают, что они получили назначение. А куда – не говорят», – объяснил Пьемур. «Если я правильно подсчитал мешки, сегодня уезжают 8 человек». Мастер-орфист твердо решил нести слово в народ. «Нести слово?» – переспросил озадаченный Тимини. «Не понимаю, Тимини, чем ты только слушаешь?» – возмутился Пьемур. «Вот увидишь, ни один из подмастерьев не вернется в родной холд или цех, как бывало раньше. Наш мастер-орфист задумал все перетасовать. Просто камня на камне не оставить от старого порядка. Скажи, Миноли, они все получили копии твоих песен?» Внезапно настал миг, которого все ожидали с таким нетерпением. Ударил гонг, и не успел замолкнуть его густой звук, как в зале воцарилась тишина. Все взгляды устремились на поднявшегося из-за стола мастера-орфиста. «Друзья мои, сейчас я без лишних слов объявлю назначение, тем самым дам возможность тем, кто уже давно затаил дыхание, свободно вздохнуть». Он сделал паузу и, улыбаясь, окинул глазами зал. Потом перевел взгляд на подмастерьев. «Подмастерье Фарноу, место вашего назначения – Холдгар, в Исте. Подмастерье Сефран, постарайтесь сделать все возможное, дабы расширить круг познаний в Телгарском холде Бален. Подмастерье Кампиол, вы тоже отправляетесь в Телгар, в цех горняков, возглавляемый уважаемым Фандарелом. Посмотрите, что можно сделать, чтобы повысить качество металла для наших духовых и ударных инструментов. Подмастерье Дементли, я бы хотел, чтобы вы помогли нашему звездных дел мастеру Вансору в Телгарском цехе кузнецов. Вы искусный чертежник. И хотя мне жаль лишать мастера Арнора его самого прилежного переписчика, ваши усилия потребуются для того, чтобы новые исследования Вансора были тщательно зафиксированы». От стола, где сидели товарищи Дементли, послышался робот удивления. «В устье реки Айген есть небольшой морской холд», — продолжал мастер Робинтон, «где требуется человек с вашей выдержкой и добротой, подмастерье Страт. К тому же я попросил бы вас осматривать побережье на случай, если там появятся кладки фаеров. Однако уведомлять о них вам придется уже не меня, а вашего холдера». Сожаление, так явно прозвучавшее в голосе мастера-орфиста, вызвало у зала оживленный шумок. «Подмастерье Дис, ваш путь лежит в Айген, в тамошний холд. Мастеру Бантуру нужен молодой помощник. Под его руководством вы досконально разберетесь с какими сложностями приходится сталкиваться главному орфисту. Не забудьте познакомить его с новыми песнями. Подмастерье Петилло. Назначенное вам место, конечно, не синектура, но ваш такт и терпение нужны, чтобы поддержать орфиста Францмена. Подмастерье Романи. Лорд Асгинар из Лемуса просит направить к нему учеников мастера Джеринта. Вам придется работать главным образом со столяром Бенелеком. И полагаю, при этом качество древесины, которое обеспечивает Бенелек, вы не сочтете свои обязанности слишком обременительными. Однако, все же постарайтесь сами выбрать следующую партию древесины для наших нужд. А мастер Джернит скажет вам большое спасибо. А сейчас приглашаю всех подмастерьев в большой зал на прощальный бокал вина, разумеется, Бенденского. Но сначала еще одно крайне приятное и неожиданное объявление. Он сделал короткую паузу. Как вы все уже наверняка поняли, профессия орфиста требует разнообразных талантов. Тут кто-то из младших школяров нервно хихикнул, и мастер нахмурился. Хотя далеко не все необходимые навыки приходится осваивать в стенах мастерской. Бывает, что самые полезные уроки мы получаем вдали от нашего благословенного дома, сказал он, пристально глядя на подмастерьев. И они понимающе заулыбались в ответ. И я хочу подчеркнуть, в том случае, когда основы нашего ремесла усвоены глубоко и прочно, мы не чиним никаких препятствий тому, чтобы человек получил звание, достойное его знаний и способностей. В нашем случае действительно редкого таланта. Сибел, Талмор, поскольку я предвижу, что ни один из вас не откажется в пользу другого, в зале наступила тишина, которую только подчеркнул тихий вздох изумления, вырвавшийся у Пьемура. Сибел и Талмор вышли из-за стола и, торжественно прошагав по проходу, остановились у стола девочек. Минолли с недоумением глядела то на застенчиво улыбающегося Сибела, то на Талмора, ухмыляющегося во весь рост. Она никак не могла понять, что означает их присутствие, хотя и слышала радостный возглас Адивы, видела недоверчивое выражение на лицах Тимини и Бриалы. Девочка оторопела, огляделась и заметила, что мастер Робинтон, кивая головой и одобрительно улыбаясь, делает ей знак встать. Но только когда Пьемур лягнул ее под столом, она, наконец, сумела сбросить с себя оцепенение. «Минолли, тебе пришла пора сменить стол», — громко прошептал Пьемур. «Вставай и топай давай. Теперь ты подмастерье. Тебя произвели в подмастерье». «Минолли подмастерье! Минолли подмастерье!» — подхватили школяры, дружно хлопая в ладоши. «Минолли подмастерье! Иди же, Минолли, иди! Иди, Минолли, иди!» Сибел с Талмором взяли ее под руки и подняли с места. «Никогда не встречал подмастерья, который бы так сопротивлялся небольшой прогулке», — шепнул Талмор Сибелу. «Боюсь, нам придется ее нести», — тихонько ответил Сибел. «Похоже, у нее ноги не идут». «Я сама», — отстраняя их руки, произнесла Минолли. «У меня даже ботинки, как у настоящего орфиста. Теперь я везде пройду». Ее покинули последние остатки тревоги. Она — подмастерье, и этого звания достаточно, чтобы больше никого не бояться, чтобы ни от кого не убегать и не прятаться. Она заняла свое место, нашла свое единственное и неповторимое дело. Какой долгий путь она прошла за эти 7 дней? Долгий, долгий путь. А он привел ее домой. Слова сами складывались в песню, но о ней она подумает позже. Высоко подняв голову, Минолли в сопровождении Сибела и Талмора прошла к овальному столу, знаку ее нового положения в главном доме цеха орфистов Перна, ставшего ей родным домом. И влетевшие в окна файры звонкими радостными трелями известили весь мир, что они тоже счастливы. Продолжение следует. Читала Райна.